Приняв вынужденное решение, оракул вновь уселся в позе лотоса на свой молельный коврик. На этот раз дорожка к древу мира была им протоптана, и добраться до ветвистой кроны вариативного будущего оказалось несложно. Он довольно быстро вычленил ветвь, которую следовало изолировать от основного ствола. Лишившись энергетической подпитки, ветка практически мгновенно зачахнет и отвалится, превратившись в астральный мусор, который в конечном итоге будет усвоен корнями древа мира и направлен на формирование его кроны. Как именно умрет этот самый Владимир Зубов, оракула не интересовало. Возможно, это будет инфаркт миокарда или обширный инсульт. Может быть, мгновенная атрофия какого-нибудь жизненно важного органа. Суть не важна. Главное – результат. Управлять магической энергией в реале оракул возможностей не имел, однако в астрале был способен манипулировать тончайшими материями. Вот сейчас он создал виртуальный образ садового секатора и попытался с его помощью отсечь вредоносную ветку. Но не тут-то было. Острые лезвия будто на прочную стальную арматуру наткнулись. Сама же ветвь в этот момент замысловато изогнулась и своим заостренным концом впилась в нематериальную сущность садовника, решившего покуситься на само ее существование. Удар оказался столь же неожиданным, сколь и смертоносным. Нет, Йоханнес Бонг вовсе не умер как биологическое существо, однако неудачная попытка подчинения астрала собственной воле закончилась полной деградацией его личности без какой-либо возможности последующего ее восстановления. Бессмысленно мычащее, основательно обгаженное тело австрийского писателя было обнаружено на следующее утро проезжавшим мимо жителем поселка Цинцари. На свое счастье, крестьянин не рискнул связаться с безмозглым идиотом и от греха подальше доложил о находке старшему следующего по маршруту пограничного патруля сержанту Соколову. А вот одному из бойцов, решившемуся взять в руки красивую и весьма дорогую трость, сильно не повезло. Голова рептилии на рукояти трости недобро зыркнула рубиновыми глазищами, затем последовал мощный разряд электричества, который хоть и не пришиб парня до смерти, но надолго избавил его от желания тактильного знакомства с чужим добром, хотя бы и бесхозным. Видя такое дело, Соколов тут же через переговорный артефакт оповестил о находке начальника караула и, выставив временный пост на пустыре в составе одного рядового, продолжил движение по маршруту патрулирования государственной границы. Начкар же тем временем доложил о случившемся по телефону в расположение заставы с просьбой выслать на место обнаружения безмозглого тела иностранного гражданина представителя мажеского корпуса, что было исполнено в самые кратчайшие сроки.